Глава 15. Русалка по контракту. В своей жизни я, конечно, встречал женщин, способных на отчаянные поступки ради моего имущества. Но обычно дамы бросались не в море, а ко мне в кровать. И не за ноутбуком, а за бриллиантами, желательно сразу в колье. Кто ж знал, что нужно заделать детей первой питерской стерве, чтобы потом познакомиться с таким чудом? «Пап, как она?» Кондратий присел рядом со мной возле няни и легко коснулся ее руки. Ерунда, только аж под ребрами кольнуло от этого невинного жеста. Няня Варя временно превратилась в русалку. У них с голосом проблемы. Или молчат, или поют. Так что ответить пока не может. Поправив махровое полотенце, в которое укутал свой морской трофей, я попытался отлепить одну из холодных ладоней Вари от ее лица. Как и минуту назад, ничего не получилось. Няня упрямо пряталась, не желая смотреть на нас или разговаривать. «А что бывает с теми, кто спас русалку?» Внимательный взгляд сына скользнул по моей мокрой футболке и брюкам. Раздеться перед тем, как нырнуть за няней, я не успел. Все произошло слишком быстро. Поэтому сейчас приходилось наслаждаться свежестью. Про спасение не знаю, но, по легенде, мужчина, нырнувший за русалкой, должен стать ее пленником до конца дней. Я щелкнул сына по носу и снова поправил на Варе полотенце. Длины, как назло, не хватало. То грудь оставалась открытой, то ноги. «А быть пленником — это плохо?» Сын переглянулся с сестрой. Та пожала плечами. И оба уставились на меня. «Если бы ваша мама взяла меня в плен, наверное, было бы плохо. Наталья никогда не скрывала своего отношения ко мне, поэтому вряд ли я мог их удивить. А вот Варя...» Наша жертва Посейдону раздвинула пальцы над глазами и уставилась на меня таким взглядом, что сразу стало намного теплее. Не так, как вчера в душевой кабинке. Там местами вообще пекло. Но спину больше не холодило. «И как с Варей?» Не услышав ответа, сын нетерпеливо дернул меня за рукав. «Я бы попробовал. Возможно, такой плен мне бы и понравился», признался абсолютно честно. Из-за чего Варя опять спряталась и, кажется, на время перестала дышать. После возвращения на берег всем мгновенно полегчало. Дети вспомнили, что они не ангелы, а вполне нормальные маленькие монстры, и им срочно нужны сладости, соки и качаться на вот тех качелях над обрывом. Заботливый персонал, словно в саваны, укутал нас с Варей в простыни. А капитан, мгновенно забыв о прежних пассажирах, тут же начал рассказывать о героическом подвиге шикарной женщины на яхте, которая смогла подвести свою посудину к утопающему и лично бросила ему спасательный круг. Говорил он все на ломаном английском. Временами от оборотов мне казалось, что вот-вот из ушей хлынет кровь. Однако публика слушала, открыв рты. Никто не перебивал. А когда парусник приблизился к небольшой бухте рядом, подвиг Генриховны оброс слухами и фантастическими подробностями. «Они сейчас ей поклоняться начнут», будто разговаривая сам с собой, произнес Войтенков. Он, как и другие туристы, пришел на берег и сейчас стоял недалеко от нас с Варей. «И жертвы приносить. Стариками», — дополнил я. «Наш слишком богатый. Думаю, один такой за десяток сразу сойдет. Ты про катер забыл». С тоской представил, что будет, если афера вскроется и Магнитский выставит мне счет. Не самые большие расходы, но журналисты могут раздуть мой долг на целый «Титаник». «Да», — протянул Валера, — «катер жалко. Хорошее было судно. Конечно, не настолько новое, как чей-то ноутбук, но точно дороже». «Не вспоминай». Я оглянулся на Варю. Ее уже не трясло. Словно жена арабского шейха, упакованная в длинную абайю, она старательно развлекала детей. Что-то им рассказывала. При этом затравленно косилась в мою сторону. «Неправильная русалка. Совсем». «Не буду». Войтенков сделал вид, что не заметил, куда я смотрю. «Через час местные обещали раздобыть мне хорошее оборудование для подводной охоты». «Ноутбук выловишь? Порыбачу, где нужно. Его уже не спасти, но лучше забрать, чтобы никому ничего не досталось». «Хорошо. Место, надеюсь, запомнил? Ваша няня там такого шороху наделала, что любой капитан найдет без карты». «Она? Да». Я снова обернулся к Варе. Простыня определенно шла ей лучше любого сарафана или платья. И хоть в таком наряде она выглядела совсем девчонкой, мне было спокойнее. Никто не засматривался на длинные ноги, сладкие изгибы и выпуклости, которые я теперь знал не только визуально, но и на ощупь. Изучил дважды. Вчера в ванне и сегодня, когда спасал. «А няня? Как она сама? Не сильно испугалась?» «Нормально». Вместо подробных разъяснений я вдохнул полной грудью. Давно так не дышал. «Если ее плавать научить нужно или еще чему?» Войтенков все же возомнил себя бессмертным. «Всему, чему нужно, я обучу сам». Пришлось прервать этого умника. Но Валера, похоже, совсем не понимал с первого раза. «И не нужно о ней беспокоиться», — произнес я спокойно и четко. Так что даже у самого себя не осталось никаких сомнений. «Она моя». После того, как дети распугали на пляже всю публику, можно было со спокойной совестью возвращаться в номер. По счастливому стечению обстоятельств никто в семействе Ласточкиных не возражал. Варя поплотнее запахнула на себе простыню. Дети стряхнули с одежды и волос по килограмму песка, и мы тут же двинулись. Стройным рядом. Медленно. Важно. Как молодая арабская семья. Каждый в свою комнату. «Папа, до обеда еще час. Можно мы посмотрим мультики?» Хором произнесла моя двойня у порога детской. «К обеду, чтобы переоделись и приняли душ», — вмешалась няня. Я даже рот не успел открыть. На удивление дети спорить не стали. Будто именно на это и рассчитывали, они дружно кивнули и растворились в недрах комнаты. «Я, наверное, тоже сейчас приму душ. И чтобы не мешать вам, потом уйду смотреть с ними мультики». Варя прижалась спиной к двери ванной. «Мне теперь сложно помешать. Работать все равно не на чем». Я осторожно приблизился к своей пугливой русалке и мягко опустил дверную ручку вниз. «Но идея с душем мне нравится. Тоже хочу поскорее снять с себя мокрую одежду». Пока Варя снова не включила образцовую няню, я подтолкнул ее дальше и захлопнул за нами дверь. Возможно, торопился, только со скромностью этой удивительной девушки пора было что-то решать. «Ой!» Стоило оказаться внутри, няня отвернула голову в сторону и зажмурилась. «Простите, я не подумала, что вы тоже хотите срочно переодеться. Давайте подожду в коридоре». Словно собиралась упорхнуть, она обернулась к двери и чуть не впечаталась в нее лбом. «Осторожнее!» Я перехватил беглянку за пару сантиметров до столкновения и вернул на место. К стене. Напротив меня. Ванная комната большая. Не нужно никуда убегать. «Но я...» Наверное, мои слова оказались слишком неожиданными. От шока Варя даже забыла опять зажмуриться. Смотрела на меня нереально большими красивыми глазами и не могла ничего сказать. «Помочь?» Не дожидаясь ответа, я, как обертку с дорогого подарка, начал осторожно снимать с нее простыню. Неспешно, наслаждаясь тем, как бледные щеки заливаются краской, а вена на нежной шее пульсирует все быстрее. Вначале развязал узел над грудью, потом спустил простыню вниз и разрешил бесформенной тряпкой упасть к ногам. Затем принялся за свою одежду. Не отрывая взгляда от перепуганного лица, избавился от надоевшей белой тоги и следом сразу же снял мокрую футболку. «Так гораздо лучше», — размял плечи. «Вы меня специально провоцируете?» Няня облизала губы и еще сильнее вжалась в стену, будто пыталась сдвинуть ее. Для побега способ был так себе, однако другого я бы и не дал. «Это похоже на провокацию?» Оторвав тонкие ледяные ладони от стены, я тихонько подышал на них, согревая. А когда девчонка вздрогнула, пошел дальше. Положил их на свою грудь. «Константин Сергеевич, не знаю, в какие игры вы играете?» Варя привстала на носочки. «Я в них не разбираюсь». «Думаешь, это игра?» Шагнув ближе, я впечатал ее всю в свое тело. После вчерашней встречи это была не первая наша близость. Но сейчас я четко понимал, чего хочу. «С вами мне сложно думать». Высокая круглая грудь, обтянутая тонким лифом сарафана, стала вздыматься все быстрее. «А что чувствуешь?» Я больше не прижимал ее ладони к себе. Убрал руки. Позволил Варе самой решать, прятаться от желаний дальше или стать смелее. «Вы?» Она снова облизала губы. Сама провоцировала, явно не понимая, насколько сильно. «Вы очень красивый мужчина». Это немного не то, что я надеялся услышать. Но спасибо. Я коснулся кончиками пальцев бархатной щеки. И медленно, чтобы не испугать, заскользил к пухлым губам. «Ты тоже очень красивая. Настоящая красавица. Нежная, естественная, не похожая ни на кого, как из сказки». Я плавно очертил розовый контур и мягко нажал на нижнюю губу, заставляя раскрыться. «Это просто сарафан и море». Варя задрожала. «Вряд ли. Без моря и без сарафана ты мне нравишься тоже. Даже еще больше». Дико хотелось стянуть эту мокрую тряпку с хрупкой фигурки, подхватить Варю под упругий зад и заставить обвить ногами бедра. Хотелось прямо сейчас присвоить ее. Крышу рвало от всех этих «хотелось». По хребту словно электрические разряды летали. Но я не спешил. Вместо желанного удовольствия ловил взгляды, уже не пугливые, не растерянные, а жаркие. Наблюдал, как моя русалка преображается, распускается, как цветок, и чувствовал ее ладони. Она так и не убрала их с моей груди. Не спрятала. Наоборот, тихонько гладила кожу, едва касаясь подушечками пальцев. И будто не веря, что делает это, удивленно смотрела на свои руки. «Я тебя сейчас поцелую. Сам не знаю, почему показалось важным предупредить. Можешь меня остановить, если захочешь». Наклонившись к Варе, я потерся носом о ее нос и легонько коснулся губами губ, словно пробуя. «Вы?» Она замерла. «Ты», — шепнул в приоткрытый рот. «Дыши». И сорвался. Внутри будто какая-то сжатая пружина распрямилась. Крыша рухнула. Сердце со всей дури бахнулось о ребра. От тонкого тихого стона сорвало все стоп-краны разом.